Над чем ты смеешься? В конце концов, он узнал, как обстояло дело. Но он никак не мог заставить себя поверить, что фру Сундлер послала к нему своего мужа, чтобы выманить у него полусотенную. Это было всего-навсего случайное совпадение. «Это невозможно», — сказал он. «Так поступить было бы просто мошенничеством. Неужто Тея поспешила бы послать сюда своего мужа, узнав, что мы получили эти деньги? Тея, которая так благородна, так возвышенна и так щепетильна». «Да уж не знаю, как там все это было. Однако чудно, что он пришел брать деньги в долг как раз сегодня». Хотя Карл Артур и защищал фру Сундлер, он, казалось, был настолько поражен, будто на его глазах рухнула Вавилонская башня. Анна вспомнила тот воскресный вечер 2 года тому назад, когда Тея и органист пришли к ним, чтобы призвать ее к ответу за парадную шляпку. Может, и стоило полусотни риксдалеров увидеть, как ее муж теперь разочарован. Однако долго торжествовать ей не пришлось. В коридорчике послышались шаги, затем сразу же раздался тихий и деликатный стук в дверь комнаты Карла Артура. И вошла Тея. Карл Артур повернулся к письменному столу и, не глядя на нее, принялся рыться в бумагах. Фру Сундлер сделала вид, будто не замечает его, и обратилась к его жене. «Милая фру Экенстед», — сказала она, — «я весьма огорчена. Я услышала от мужа, что Карл Артур был столь великодушен, что одолжил ему 50 риксдалеров. Я тут же сказала ему, что это, очевидно, те самые 50 риксдалеров, которые заработала фру Экенстед, и что мы не можем принять их». «Фру Экенстед собиралась купить на них шкаф. Он ей в самом деле очень нужен. Что же тут приятного, когда посуда стоит на полке и пылится? И потому я попросила Сундлера отдать мне эти деньги, чтобы я могла пойти сюда и узнать правду. Я сказала ему, что если деньги принадлежат фру Экенстед, то ему придется смириться со своей подагрой, потому что мы должны будем вернуть их назад. Но если это собственные деньги Карла Артура, то он, разумеется, может взять их. Да, я заверяю фру Экенстед, что мне его поистине жаль, ведь он был так рад, что поедет в Локу и грязями вылечится от подагры. Но он сразу же признал, что я права». Закончив свою тираду, она в тот же миг вынула из кармана кредитку и протянула ее Анне точно так же, как ей подала ее Рис Карен несколько часов тому назад. Но Анна едва обратила на это внимание. Она не смотрела на фру Сундлер, но не спускала глаз с мужа. Он все еще стоял молча у письменного стола, но после каждого слова, которое произносила Тея, он все более распрямлялся, становился выше и постепенно поворачивался к ней. Когда речь ее была окончена, чело его просветлело, веки приподнялись, и он бросил такой взгляд на маленькую женщину с рыбьими глазами, что жена его могла позавидовать. Потом он повернулся к ней, к Анне, которая протянула было руку, чтобы взять кредитку, и тут лицо его помрачнело, веки опустились, он скрестил руки на груди. Делать было нечего. Уж лучше пожертвовать 50 риксдалерами, чем позволить ей предстать перед ним чудом справедливости. «Забирай себе бумажку», — сказала она фру Сундлер. «Это не та, что я поминала давеча утром, а совсем другая. Это деньги Карла Артура». «Неужто это возможно? Неужто это в самом деле возможно?» — воскликнула Тея вне себя от счастья и благодарности. Однако она не стала больше задерживаться, а сразу отправилась во свояси, словно боялась, что случится что-нибудь такое, отчего ей придется отдать назад кредитку. Жена не могла понять, как это Карл Артур, который всегда так ратовал за правду, не сказал Тее, что это ложь. А на этот раз, казалось, был весьма доволен тем, что Анна солгала. Он проводил Тею в прихожую, и когда вернулся назад, то хотел заключить Анну в объятия. «Ах, друг мой!» — сказал он. «Это было великолепно! Я не помню, чтобы мне довелось пережить что-либо подобное. Вы были обе неподражаемы, и ты, и Тея.